Бестия. Бестия на тропе войны. Пояснение автора. События рассказа о хитром драконёнке разворачиваются одновременно с началом первой книги. Именно сейчас Адриана сидит в кабинете взбешенного ректора Кайта Наша и пытается отбрыкаться от ужина с родственником. Большая капля сорвалась вниз и с громким чпок десантировалась на мордочку засевшего в засаде драконёнка. Бестия мотнула головой, стряхивая воду, и в раздражении куснула коварную ветку. Ветка скорбно треснула, оставаясь в пасти, и драконица поспешила выплюнуть невкусную и мокрую палку, а затем подняла морду и с неодобрением посмотрела на датчик, установленный над входом в черный сектор. Двуногие были убеждены. Завры должны сидеть в своих секторах, покидая удобные ангары ради еды и возможности размяться. Бестия же была первым драконёнком, вылупившимся в этом мире. И пока глупые двуногие считали себя первооткрывателями летающих драконов, Бестия была убеждена, что она — первооткрыватель людей. К своему делу хвостатая малышка подходила с энтузиазмом и азартом увлеченного, поэтому совала черный носик везде, где только могла. Увы, но двуногие, изучавшие завров, почему-то были против, чтобы молодой завр изучал их. Драконица еще не знала про термин «двойные стандарты», но уже испытывала возмущение по этому поводу. Особенно сильно сердило ее отсутствие личной боевой манжеты с пропуском во все закоулки Академии. В результате приходилось импровизировать. А еще тренировать терпение и порой часами ждать в засаде. Бестия вздохнула и мечтательно фыркнула. Эх, вот бы к ней в лапы попала универсальная открывалка. Дождь лил и лил, не желая затыкать фонтан кап-кап красноречия. Это причиняло неудобства, но в то же время играло на лапу притаившейся в кустах малышки. Двуногие не любили мокнуть, поэтому обычно во время дождя старались преодолевать открытые участки бегом, не обращая внимания на такие мелочи, как увязавшийся следом драконёнок. Бестия насторожила ушки и притихла. По дорожке в сектор кто-то шел, точнее, зигзагообразно скакал, обходя лужи в тщетной попытке сохранить сухой обувь. Драконица прижала крылья к спине, покошачья начала пританцовывать на месте, поднимая передние лапы и мягко опуская на мокрую землю. Двуногий с оранжевой повязкой на предплечье вскинул руку с пропуском, давая датчику команду открыть проход. И в тот же миг бестия арбалетным болтом сорвалась со своего места и прошмыгнула в образовавшуюся щель. «Бестия!» — понеслось в спину, но она предпочла притвориться глухой и юркнуть в ближайший проход. Добежала до развилки, осмотрелась и боднула ящик, прикрывающий сделанный ею подкоп. Едва не застряв в узком лазе, бестия протиснулась внутрь ангара, старательно замаскировала свой билет на свободу и жадно втянула носиком воздух. «Ага, матриарх в ангаре». «Госпожа Магни!» — окликнул женщину немолодой ветеринар. «Сегодня пришли результаты бестии». Крохотная драконица чутко отреагировала на свое имя и подбежала ближе, но услышанное заставило малышку оцепенеть. Ее нижняя челюсть мелко задрожала, глаза наполнились горючими слезами. Жалобный всхлип, и крупные капли покатились по черной чешуйчатой мордашке. Будь она человеком, в ее голове пронеслось нечто риторическое, вроде «Почему этот мир так жесток?» или пессимистическое «Жизнь кончена, пора писать завещание и закапываться в фундамент». Но бестия была завром, от тонкого кончика хвоста до любопытного носика. Поэтому развернулась к Эрике Магни и зашла с козырей. Малышка приподнялась на задние лапы, передними обняла ее ногу, запрокинула морду наверх и, глядя на матриарха умоляющим взглядом, попросила «Пиу!». Женщина, заменившая ей мать, стаю и вообще весь мир, неодобрительно поджала губы и ткнула указательным пальцем в черный влажный носик подопечной. «Не драматизируй», — Она отвлеклась на стоящего напротив ветеринара из некронавтов и уточнила. «Уверен?» «Вот, сама посмотри. Я выписал, что необходимо исключить из рациона». Матриарх взяла в руки лист и зачитала. «Папайя, киви, дыня». «Дыня? О нет, дыня!» Бестия узнала любимое слово. Картинно рухнула на пол между двуногими и трагически всхлипнула, глотая слезы несправедливости. «Почему она? За что с ней так жестоко обошлась судьба? Почему именно ее лишают всего самого вкусного?» «Бестия, лапонька», — склонился над ней ветеринар. «Это для твоего же блага, поверь мне». Но драконица отказывалась внимать голосу разума. Она любила и хотела дыньку. Нет, она и раньше ее обожала, но вот теперь, когда строгий врач сказал, что дыня под запретом, бестия захотела ее по удвоенному тарифу желания. Однако двуногие не прониклись ее травмой. «Предупреди за кухню, что с этого дня бестия на диете», — попросила Эрика Магни и посмотрела вниз. «Жду тебя на первой практике с факультетом звездокрылов. Не опаздывай». Печально провыла черная малышка, пытаясь выразить этому миру всю скорбь, обуявшую ее крохотное сердце. Декан бессердечно перешагнула через валяющегося на полу дракончика и заспешила прочь. Ветеринар дождался, пока высокий силуэт в черном комбинезоне скроется за поворотом, и продемонстрировал свою человечность. Прижав документы к боку, он наклонился и похлопал чешуйчатый бок. «Сочувствую». Бестия раздраженно дернула хвостом. «Сочувствует он, как же!» «Сочувствующие тайком носят вкусняшку. Они бегают на зоокухню, чтобы лично предупредить персонала о запрете». Коротко рыкнув, бестия перекатилась на пузо, подперла лапой морду, отягощенную тяжкими думами, и постучала острым коготком по полу. А потом замерла и... Будь она человеком, раздался бы злодейский смех. Воровато оглядевшись, драконица вскочила, выбежала из вольера черного сектора и целеустремленно потрусила в сторону столовой, где ужинали студенты. Если дынька не идет к бестии, бестия сама за ней сходит. Господин танцующий вышел из кухни и оглядел зал столовой. Адепты торопливо ужинали под громкие разговоры и смех. Особенно весело было факультету звездокрылов, которые, в отличие от остальных, сидели за одним длинным столом. Едожалы, как всегда, ели быстро, изредка перебрасываясь друг с другом парой сухих фраз. За то время, пока небовзоры успевали лишь повязать салфетку и вооружиться вилкой и ножом, едожалы съедали все, что было на тарелке, и спешили за добавкой. «Говорю же, надо ставить обратный клапан!» Повысил голос один из адептов, привлекая внимание повара. Мужчина с неодобрением отметил, что адепты Магмеха опять притащили с собой на ужин какую-то железку. Водрузили ту в центр стола и теперь с интересом крутят, пачкая руки и скатерть жирными следами смазки и тосола. «Вот опять увлекутся и вспомнят о еде уже тогда, когда все остынет и утратит вкус». Посетовал господин танцующий и двинулся к ним, чтобы сделать замечание, но обратил внимание на степенно ужинающих лекарок, ужаснулся и свернул туда. При его появлении три девушки в форменной одежде факультета помощи и возвращения синхронно подняли головы и приветливо улыбнулись. Девушки в серых фартуках были хорошенькими. Чего не скажешь про банку из коллекции анатомических редкостей и аномалий, которой так гордился глава их факультета, господин Горячий. «Девушки», — повар подпустил в голос строгости, — «что я говорил в прошлый раз?» «Что заспиртованные двухголовые монстры портят аппетит», — охотно вспомнила одна из лекарок. «Но господин танцующий», — заговорила адептка знающая, — «это не монстр, это... просто лягушка». Некронавт присмотрелся к экспонату и сразу пожалел об этом. Возможно, плавающее в бутылке заспиртованное нечто когда-то и было квакающим любителем комаров, но очень давно. Еще до того, как уверенная рука исследователя выпотрошила ее грудную клетку в сугубо научных целях и заставила внутренние органы плавать рядом с тушкой. «У нас завтра зачет по препарированию. Вот мы и...» «Адептка знающая, давайте без подробностей и баночку под стол все же спрячьте. Мало ли кто из преподавателей заметит. Аппетит потеряет. Оно нам надо». Лекарки послушно кивнули, соглашаясь, что, конечно же, нет, голодный преподаватель — злой преподаватель, а им и так несладко приходится, и безропотно спрятали милую сердцу и пытливому разуму банку под стол. Повар улыбнулся и пошел к себе. Прикрикнул на дежурных, переставил несколько тарелок на раздаче и скрылся в хозблоке с намерением немного отдохнуть и расслабиться. Он с головой ушел в просмотр любимого кулинарного шоу, но звук рухнувшей полки призвал его на кухню не хуже пентаграммы. Мужчина ворвался в помещение и не поверил глазам. «Какого?» Там, где ранее стоял шкаф до отказа, забитый нужными и полезными в готовке продуктами и специями, ныне растекалась молочная лужа, в которой с безмятежностью ветра куда-то плыли высушенные ягоды черного перца. Металлическая гряда из кастрюли сковородок валялась чуть в стороне. Мука стремительным ручейком утекала из мешка прямо на пол. И в центре всего этого безобразия сидела одна маленькая и голодная бестия! «Пью!» — подтвердила она, понурив голову, но этот двуногий не владел языком драконов. Зато виртуозно владел полотенцем. Схватив его с крючка, повар скрутил ткань в жгут, которым больно и обидно отхлестал проказницу по мордочке. «Нахалка! Совсем от лап отбилась! Никакого воспитания! А ну-ка кыш с моей кухни, зараза хвостатая!» «Ну и пожалуйста! Не больно-то и хотелось!» — сердито фыркала бестия, совершая стратегическое отступление. «Ведь отступить не значит сдаться. И вообще стыдно должно быть!» «Зажал для маленького растущего драконьего организма махонькую дыньку». Ворча и фыркая, бестия развернулась и показала повару язык. Тот метнул в нее проклятие и прихватку. Первая пролетела мимо, а от второго драконица успешно уклонилась. Совершив показательное четвертование прихватки прямо на глазах орущего повара, бестия встопорщила крылья и с гордо поднятой головой выскочила из кухни. Пробежала мимо ног дежурных, проползла под столом, шарахнулась при виде лягушачьей расчлененки, заспиртованной в банке, потом стащила у зазевавшегося адепта яблоко и потрусила прочь. По старой привычке, держась стеночки, она сделала полукруг по залу и замерла возле двери с большой табличкой «Склад». Нет, сама табличка ничего бестии не сказала, но запахи... Ох уж эти запахи! Убедившись, что никто из двуногих не смотрит, драконица встала на задние лапы и, прикусив от усердия ярко-алый язычок, принялась ковырять когтем в замочной скважине. Тот немного покочевряжился, но легко уступил ее настойчивости. Дверь легко поддалась, пропуская черного дракончика внутрь. Через полчаса бессмысленных попыток бестия была вынуждена признать очевидное. Она... застряла, причем намертво. Она попробовала и так, и этак, и даже головой ножку стола постучала, но треклятая банка с остатками вишневого варенья сидела как влитая и сниматься не планировала. Поняв, что самостоятельно она себя из банки не извлечет, а значит, позор неизбежен, бестия вздохнула и вышла со склада. Стараясь не попадаться на глаза немногочисленным адептам, проскочила на кухню и робким движением лапы потянула повара за белый фартук. Танцующий обернулся, посмотрел вниз и выронил деревянную лопаточку, который еще секунду назад что-то переворачивал на скворчащей маслом сковороде. Глаза некронавта полезли из орбит, рот в удивлении приоткрылся. Бестия стыдливо вжала банку, то есть голову в плечи. И даже передние лапы подняла высоко вверх, мол, вот она я, сдаюсь на милость победителя. Что делают адекватные двуногие? Правильно, сочувствуют маленькой, трогательной и несчастной глупышке, угодившей в капкан узкого горлышка коварной банки. А что сделал этот неправильный некронавт? Он заржал! Ахахаха! Танцующий смеялся, громко и как-то издевательски. Хватался за живот, трясся, как безумный. Потом смотрел на нее, всю такую печальную малышку-драконицу, и следовал новый приступ истерики. Из чего бестия сделала вывод: помогать ей здесь не станут. Опустившись на все четыре лапы, она гордо выпрямилась и, мысленно представляя, что банка — это корона, двинулась на выход. Вслед ей, как ножи в спину, летел хохот повара. Ну ничего, ничего. Весело смеется только тот, кто пока не в курсе, что все в этом мире подобно бумерангу. И бестия тоже любит веселье. А повеселилась на складе она замечательно. «Так, бестия, а где ты взяла банку с вареньем?» Опомнился повар, когда драконица практически пересекла порог вражеской территории. «Бестия, ты что? Ты была на складе?» Драконица перешла с горделивого шага на плебейский бег, а вдогонку ей полетело злое и отчаянное «Бестия!»